Глава 11, в которой Джим и я направляемся разными дорогами. Я чувствовал себя несчастным, засыпая, и в таком же настроении открыл глаза утром, со смутным сознанием какого-то еще не определившегося бедствия, с затекшими ногами и тяжелой головой. Я, должно быть, лежал некоторое время пассивный и тупо несчастный, прежде чем сообразил, что кто-то стучится в дверь. Тут мои душевные силы разом вернулись на свои места, и я вспомнил аукцион, разбившееся судно, Годдедааля и Нерса, Джонсона и Черного Тома, и вчерашние хлопоты, и разнообразные обстоятельства наступающего дня. Эта мысль подействовала на меня, как труба в час битвы. Я вскочил с постели, прошел через контору, где Пинкертон спал крепким сном на складном диване, и остановился в дверях в своем ночном одеянии принять гостей. Впереди, в качестве церемонимейстера, стоял улыбающийся Джонсон. За ним следовал в парадной шляпе и с сигарой в зубах капитан Нерс, признавший наше старое знакомство коротеньким кивком. За ним, в свою очередь, группа матросов, новая команда Норы Крейны, стояла на площадке лестницы, полируя стену спинами и локтями. Им я предоставил размышлять на досуге, а обоих командиров немедленно ввел в контору, где, взяв Джима за плечо, медленно вернул его в сознание. Он сел, видимо, еще не придя в себя, и уставился на нового капитана. «Джим, — сказал я, — это капитан Нерс. Капитан — мистер Пинкертон». Нерс повторил свой кивок, по-прежнему молча, и, как мне показалось, пристально наблюдая за нами обоими. «О, — сказал Джим, — так это капитан Нерс! Доброго утра, капитан Нерс! Рад познакомиться с вами, сэр! Мне хорошо известна ваша репутация». Пожалуй, при существующих обстоятельствах этот привет был не особенно уместным. По крайней мере, Нерс ответил на него каким-то ворчанием. «Ну, капитан, — продолжал Джим, — вы знаете, в чем дело. Вам нужно ввести Нору Крейну к Мидуэй-Айленду, разобрать разбившееся судно, отправиться в Гонолулу и вернуться сюда. Это понятно, я думаю?» «Вот что», — отвечал Нерс с той же недружелюбной сдержанностью, причина которой, думаю, вам известна. «Это плавание мне подходит. Надо только выяснить кое-какие пункты. Нам нужно поговорить с вами, мистер Пинкертон. Но пойду ли я, нет ли, кто-нибудь пойдет. Нет смысла терять время. Вы можете дать мистеру Джонсону записку. Он заберет людей, отправится с ними на судно и подготовит его к отплытию. Канальи выглядят трезвыми», — прибавил он с видом крайнего отвращения. «Нужно поставить их на работу, чтобы удержать в этом состоянии». Получив согласие, Нерс подождал, пока его подчиненные ушли, а затем перевел дух с видимым облегчением. «Теперь мы одни и можем потолковать», — сказал он. «В чем, собственно, дело? О нем оповещали, как о музее Барнума, и ваше объявление взбудоражило всю прибрежную часть. Это не совсем удобно, потому что я именно теперь немножко притаился. И, во всяком случае, прежде чем я приму судно, мне нужно выяснить себе все обстоятельства». Пинкертон рассказал ему всю историю, начав с деловой точностью и мало-помалу разгорячась до повествовательного экстаза. Нерс сидел и курил, не снимая шляпы, и подчеркивая каждый новый факт сердитым кивком. Но его светло-голубые глаза выдавали его, заметно разгораясь. «Теперь вы сами видите, — заключил Пинкертон, — что Трент, по всей вероятности, отплыл в Гонолулу. А чтобы нанять оттуда быстроходную шхуну на Мидуэй, потребуется лишь небольшая доля 50 000 долларов. Вот тут-то мне и нужен настоящий человек! — воскликнул Джим с заразительной энергией. Разбившееся судно — мое. Я заплатил за него чистоганом. И если дело дойдет до драки, то я хочу, чтобы дрались не шутя. Если вы не вернетесь через 90 дней, то говорю вам прямо, я лопну с таким треском, какого еще не слыхали на этом берегу. Это дело жизни и смерти для мистера Дода и для меня. Похоже, что без драки на острове не обойдется. И когда я услышал вчера ваше имя и увидел вас этим утром, я сказал себе, Нерс достаточно хорош для меня. — Я вижу, — заметил Нерс, изучая пепел на своей сигаре, — что чем скорее я буду с этой шхуной за Фаралонсом, тем приятнее будет для вас. — Вы именно такой человек, о котором я мечтал! — воскликнул Джим, подскочив на постели. — В вас нет ни капли обмана! — Ладно, — сказал Нерс. — Теперь другой пункт. Я слышал что-то о суперкарге. — Это мистер Дот, мой компаньон, — сказал Джим. — Не вижу смысла, — сухо возразил капитан. — По-моему, и одного капитана довольно. — Не разочаровывайте меня, — ответил Пинкертон. — Вы говорите, не подумав. Не стану же я поручать вам дела нашей фирмы. Думаю, нет. А ведь это не только плавание, но и торговая операция, которой заведует мой компаньон. Вы будете командовать судном, следить за разборкой разбившегося судна и распоряжаться работой матросов, и хлопот у вас будет по горло. Только условимся насчет одной вещи. Все должно быть сделано к удовлетворению мистера Додда, потому что платит мистер Додд. — Я привык давать удовлетворение, — сказал мистер Нерс, густо покраснев. — И здесь дадите, — воскликнул Пинкертон. — Я понимаю вас, вы неподатливы, но зато действуете напрямик. — Все-таки нужно выяснить положение, — возразил Нерс, слегка смягчившись. — Я разумею мое положение. Я не намерен плавать за боцмана. Довольно уж того, что я соглашусь вступить на это комариное судно. — Ну, я вам говорю, — отметил Джим, подмигнув с неописуемым выражением, — с таким капитаном оно будет стоить 3-мачтового корабля. Нерс усмехнулся. Нетактичный Пинкертон еще раз одержал победу по части такта. — Теперь еще один пункт, — сказал капитан, не обращая на это внимания. — Надо столковаться с собственниками. — О, предоставьте это мне! Я ведь из компании Лонгерста, — ответил Джим с неожиданным порывом тщеславия. — Всякий, кто хорош для меня, будет хороший для них. — Кто же они? — спросил Нерс. — Макинтайр и Спиталь, — сказал Джим. — А, хорошо, дайте мне вашу карточку, — сказал капитан. — Вам нет надобности писать что-нибудь. Макинтайр и Спиталь у меня в кармане. Хвастовство за хвастовство. Так всегда выходило у Нерса с Пинкертоном. Двух тщеславнейших людей, каких я только знал. Восстановив таким образом себя в собственном мнении, капитан встал и, кивнув головой на прощание, удалился. — Джим, — воскликнул я, когда дверь за ним затворилась, — мне не нравится этот человек. — Он подходит для вас, Лоудон, — возразил Джим. — Он типичный американский моряк, храбр как лев, находчив и горд с хозяевами. Человек, побивший рекорд. — По части грубости на море, — сказал я. — Говорите, что хотите, — воскликнул Пинкертон. — Но мы встретили его в добрый час. Я бы доверил ему жизнь Мэми. — Кстати, а объяснение с Мэми? — спросил я. Джим, натягивавший брюки, остановился. — Это благороднейшая душа, какую только создавал Бог! — воскликнул он. — Лоудон, я хотел растолкать вас ночью и, надеюсь... Вы не обидитесь, что я не сделал этого. Я застал вас спящим, и мне показалось, что вы совсем разбиты, так что я оставил вас в покое. А новости такие, что стоило разбудить вас. Но даже вы, Лоудон, не почувствовали бы их так сильно, как я. — Какие новости? — спросил я. — Вот какие, — ответил Джим. Я объяснил ей положение дел и сказал, что отказываюсь от женитьбы. — Значит, я вам надоела, — говорит она, — спаси ее бог. Ну вот, я опять объяснил ей, как обстоят дела, и шансы на банкротство, и необходимость вашего отъезда, и что я собирался пригласить вас дружкою и все прочее. Если я не надоела вам, — говорит она, — то я думаю, что есть только один способ устроиться — обвенчаемся завтра. Тогда мистер Лоудон может быть дружкою прежде, чем уйдет в море. Вот что она сказала, коротко и ясно, точно героиня Диккенса. Напрасно я толковал о банкротстве. Тем более вы будете нуждаться во мне, — сказала она. Лоудон, я об одном молю. Поправить дело ради нее. Я молился об этом ночью, возле вашей постели. За вас, за Мэми и за себя. И не знаю, верите ли вы в молитву, да я и сам немножко верующий, но какой-то мир снизошел на меня, и право я думаю, что это был ответ. Никогда еще не было такого счастливого человека. Вы, да я, да Мэми, тройная связь, Лоудон. И она так любит вас, Лоудон, считает вас таким благовоспитанным и дистинкве. И так была довольна, что я пригласил вас дружкою. «Мистер Лоудон», — говорит она таким дружелюбным тоном. Потом сидела до трех утра, приспособляя платье для свадьбы. Мне так приятно было глядеть на нее и следить, как быстро ходит иголка, и говорить себе: «Вся эта торопливость, Джим, чтобы выйти за тебя замуж». Я просто не мог поверить этому. Это была точно волшебная сказка. Воспоминание о старых временах кружило мне голову. Я был тогда так неотесан, так невежественен и так одинок. А теперь как сыр в масле катаюсь, и убей меня, Бог, если знаю, чем я это заслужил. Так он изливал с невинным многословием обуревавшие его чувства. А я должен был вылавливать из этих бессвязных сообщений детали нового плана. Они должны были обвенчаться в этот день. Свадебный завтрак предполагался у Франка. Вечером — прощальное посещение Норы Крейны, а затем нам предстояло пуститься, мне в мое плавание, Джиму в брачную жизнь. Если я и питал когда-нибудь недоброжелательное чувство к мисс Мэми, то простил ей теперь. Так честно и хорошо, так смело и рискованно было ее решение. Небо подернулось свинцовыми тучами, и Сан-Франциско никогда еще на моей памяти не выглядел таким тусклым и кислым, таким серым и грязным, точно преждевременно состарившимся городом. Но все время, пока я бегал по делам, то в гавани, то по шумным улицам, среди грубых звуков и безобразных зрелищ, в душе моей звучала точно тихая музыка, мысль о счастье моего друга. А денек действительно выдался хлопотливый. Наскоро позавтракав, Джим побежал в Сити-Голл и к Франку сделать нужные приготовления к свадьбе. А я поспешил к Джону Смиту позаботиться насчет припасов, а затем на Нору Крейну удостовериться, как идут дела. Она показалась мне еще меньше, чем вчера, вследствие контраста с различными большими судами. На ней уже царила отчаянная суматоха. Пристань рядом была загромождена бочками, сундуками, ящиками, бухтами канатов, миниатюрными бочонками крупного пороха. Так что, казалось, никакая человеческая изобретательность не уместит всего этого добра на шхуну. Джонсон был в жилете, красной рубашке и панталонах из индейского коленкора. Глаза его светились деятельностью. Я обменялся с ним двумя-тремя словами, затем поднялся на корму и спустился в главную каюту, где капитан сидел за вином с комиссионером. Я с неудовольствием смотрел на маленькую каморку, которую мне в течение стольких дней предстояло называть своим домом. У правого борта было помещение для капитана, у левого — две грязные каютки одна над другой, примыкавшие за кормой к неопрятному буфету. Стены были желтые и сырые, пол — черный и грязный. Повсюду валялась солома, старые газеты и обломки ящиков, а в качестве украшений имелись только термометр, подаренный каким-то торговцем виски и висячая лампа. Трудно было предвидеть, что не пройдет и недели, как я буду считать каюту веселой, светлой, уютной и даже просторной. Я познакомился с комиссионером и его молодым другом, которого он привел с собою, чтобы, по-видимому, курить сигары. Когда мы выпили по стакану калифорнийского портвейна, чересчур сладкого и приторного для утреннего питья, я выложил на стол свои бумаги и созвал матросов. Они столпились в каюте и стояли, поглядывая то на потолок, то на пол, являя картину бараньего недоумения с обычным видом желания в нерешимости плюнуть. Удивительный контраст с ними представлял китаец Кок, спокойный, важный, выделявшийся опрятной одеждой Гидальго Морей. Вряд ли вам случалось когда-нибудь быть свидетелем последовавшего затем фарса. Законы о мореплавании в Соединенных Штатах составлены, благодаря неподражаемому Джо, в духе отеческой строгости, и, исходя из предположения, что бедный Джек — идиот, а противоположная сторона — мошенники и негодяи. Длинный и многословный список правил, своего рода корабельный биль о правах, должен быть прочитан отдельно каждому матросу. Я имел теперь удовольствие прослушать его 5 раз кряду, и вы подумаете, вероятно, что я хорошо ознакомился с их содержанием. Но комиссионер, почтенный человек, занимается этим не один год. И если мы вспомним аналогичные случаи священнической службы, то не удивимся, что он оттарабанил правила «темпо простиссимо», не переводя духа. Так что я, несмотря на выработанное практикой внимание образованного человека, уловил только часть. Матросы же ничего не уловили. Не браниться, отдавая приказания, не носить при себе ножей, Мидвей-Айленд или любой порт может быть назначен хозяином, оставаться в море не дольше 6 месяцев, в порту выплачивать жалования — такова, кажется, была суть этих необычайно многословных правил. Кончив чтение, комиссионер каждый раз глубоко переводил дух и, вернувшись к своей обычной манере разговора, приступал к делу. «Ну-с, любезнейший, — говорил он, — вы поступаете матросом за столько-то долларов золотой американской монетой. Подпишите вашу фамилию, если она у вас есть или если вы умеете писать». Затем, когда матрос подписывал фамилию, с несказанным трудом переводя дух, комиссионер записывал его приметы, рост и прочее согласно официальной форме. В этом описании наружности он, по-видимому, руководствовался собственным инстинктом, так как я ни разу не заметил, чтобы он взглянул на описываемого. Впрочем, капитан помогал ему обычным комментарием: «Волосы голубые, глаза русые, нос 5 футов 7 дюймов, рост курносый». Шуточки, надо полагать, такие же старые, как американский флот. И, подобно таким же шуткам, за бильярдом повторяемые с неизменным удовольствием. Особенно разыгрался юмор при найме китайца Кока, который был зачислен на судно под прозвищем Уэн Лэнг, буквально «одно легкое», заставившим его протестовать, а комиссионера самодовольно ухмыляться. «Теперь, капитан, — сказал последний, когда матросы ушли, и он свернул свои бумаги. — Закон предписывает вам позаботиться о запасе белья для матросов и лекарствах. — Надеюсь, я знаю это, — сказал Нерс. — Надеюсь, знаете, — ответил комиссионер и отправился во свояси. Но когда он ушел, я обратился к Нерсу с тем же вопросом, так как был уверен, что у нас нет с собой этих запасов. — Ну, — проворчал Нерс. — Разве не лежат на пристани 60 фунтов негритянской головы да 20 фунтов соли? Кроме того, я никогда не ухожу в плавание без запаса лекарств в дорожном мешке. Действительно, в отношении врачебных средств мы были богаты. Капитан захватил с собой обычный запас снадобий, который, как это водится у матросов, принимал ежедневно сам, проявляя крайнюю непоследовательность и переходя от красной микстуры Кеннеди к белой и от сассапарели Гуда к сиропу тетки Зейгель. Было у него, кроме того, несколько наполовину опорожненных бутылок без ярлыков, так что Нерс определял их содержимое по запаху и по догадке. — Пахнет, будто средство против поноса, — говорил он. — Надо попробовать, тогда узнаю. Но по части белья не было ничего. Так предписываются и не выполняются отечественные законы. И шхуна отплыла, подобно множеству своих соседей, подлежа штрафу в 600 долларов. Эта характерная сцена, о которой я так долго распространялся, была только моментом этого дня деятельности и волнений. Чтобы снарядить шхуну для плавания и сыграть свадьбу между рассветом и сумерками, требуются героические усилия. Весь день Джим и я бегали и метались. То хохотали, то чуть не плакали, совещались о неожиданных затруднениях, устремлялись с подготовленным сарказмом на устах к какой-нибудь неаккуратной модистке, наведывались на шхуну и к Джону Смиту, и на каждом углу вспоминали, благодаря нашим же объявлениям, о нашем отчаянном положении. Среди этой суеты я улучил время осмотреть с полдюжины витрин ювелиров, и мой спешно купленный подарок был принят благосклонно. В самом деле это было, кажется, последним, хотя не самым маловажным, из моих дел, законченных прежде, чем старик-пастор, лысый и благодушный, вышел из своего жилища и проследовал в контору, где в сгущающихся сумерках, при холодном мерцании 13 звезд и ярком блеске сельскохозяйственной машины, Джим и Мэми были превращены в одно существо. Обстановка была нелепая, но сама сцена милая, оригинальная и трогательная. У наборщиков были такие приветливые лица и красивые букеты. Мэми держалась так скромно, а Джим... Как мне описать бедного преобразившегося Джима? Он начал с того, что отвел пастора в дальний угол конторы. Не знаю, что он ему говорил, но имею основание думать, что он распространялся о собственном негодяйстве, так как говорил со слезами. А старик-пастор, искренне тронутый, утешал и ободрял его. И я расслышал фразу «Уверяю вас, мистер Пинкертон, немногие могут сказать тоже о себе». Из чего я заключил, что мой друг смягчил под конец свои самообвинения какой-нибудь законной похвальбой. После этой исповеди Джим направился ко мне, и хотя не зашел дальше восторженного повторения моего имени и крепкого рукопожатия, но его волнение, подобно электрическому заряду, сообщилось и дружке. Наконец мы приступили к церемонии, все в растрепанных чувствах. Джим был вне себя, и сам священник обнаруживал сочувствие в голосе и жестах, а в заключении прочел отеческое наставление, поздравил Мэми, которую назвал милочкой, со счастьем иметь такого превосходного супруга, и заявил, что ему никогда не случалось венчать такую интересную парочку. Тут, в качестве нисходящего свыше благословения, явилась Deus ex machina, карточка Д. Б. Лонгерста с поздравлениями и четырьмя дюжинами перье-жуэ. Бутылка была откупорена, священник предложил тост за здоровье новобрачной, ее подружки хихикнули и пригубили. Я произнес веселый спич со стаканом в руке. Но бедный Джим не дотронулся до вина. — Не пейте, — шепнул я ему, — в вашем состоянии вы опьянеете, как сапожник. — Спасибо, Лоудон, — ответил Джим, пожимая мне руку. — Вы опять спасли меня. Тотчас затем последовал ужин у Франка, сопровождавшийся несколько натянутым весельем. После чего, забрав половину перье-жуэ, больше я не хотел взять, мы отправились в наемном экипаже на Нору-Крейну. — Какой милый кораблик! — воскликнула Мэми, когда ей указали нашу миниатюрную шхуну. И затем, подумав, обратилась к дружке. — И какой вы храбрый, мистер Додд! Отправляетесь в океан на такой скорлупке! Я заметил, что это обстоятельство подняло меня в ее глазах. Милый кораблик представлял зрелище ужасающей суматохи, а его экипаж — картину усталости и дурного настроения. Кок таскал ящики из каюты в лазарет, а четверо матросов, потные и угрюмые, передавали их один другому со шкафута. Джонсон на некоторое время заснул у стола, а капитан, сердито насупившись, курил сигару в своей каюте. — Послушайте, — сказал он, вставая, — вы пожалеете, что приехали. Мы не можем остановить работу, если хотим отплыть завтра. Судно, снаряжающееся в плаванье, не место для публики. Вы будете только мешать людям. Я собирался ответить грубыми словами, но Джим, знакомый с натурой моряков, как вообще он был знаком со всем, что имело отношение к делам, поспешил умаслить капитана. — Капитан, — сказал он, — я знаю, что мы здесь мешаем и что у вас хлопот по горло, но мне хотелось только, чтобы вы выпили с нами стаканчик вина, перье-жуэ, от Лонгерста, по случаю моей свадьбы и отъезда Лоудена, мистера Додда. — Ну ладно, — сказал Нерс, — полчаса куда ни шло. — Смена! Эй! — прибавил он, обращаясь к матросам. — Ступайте на полчаса проветриться, потом будете работать живее. — Джонсон, не раздобудете ли стул для леди? Тон его был любезнее слов. Но когда Мэми направила на него нежный огонь своих глаз и сообщила ему, что он первый морской капитан, с которым она встречается, исключая, конечно, пароходных капитанов, пояснила она, выразила восхищение его мужеством и, может быть, я предполагаю, что уловки дам те же, что и мужчин, дала ему почувствовать себя молодцом, наш медведь начал смягчаться и уже в виде оправдания, хотя все еще сердитым тоном, распространился о своих затруднениях. — Возни изрядно, — сказал он. — Половина припасов оказалась негодной. Я сверну за это шею Джону Смиту. Потом явились две газетные бестии и добивались от меня справок, пока я не пригрозил им первым, что попалось под руку. Затем какой-то клоп миссионерского вида, желающий плыть в Раяти или куда-то в другое место. Я сказал ему, что вышвырну его на пристань носком сапога, и он ушел с проклятиями. Только шхуну опакостил своим присутствием. Пока Нерс говорил это своим странным, отрывистым, сердитым тоном, Джим рассматривал его со спокойным любопытством, как нечто знакомое и в то же время курьезное. — На пару слов, дружище, — сказал он, внезапно обращаясь ко мне. Затем вывел меня на палубу и прибавил. — Этот человек будет нестись на всех парусах, пока у вас волосы не поседеют. Но никогда не вмешивайтесь, не говорите ни слова. Я знаю его нрав. Он скорее умрет, чем послушается совета. И если скажете ему что-нибудь, он сделает как раз наоборот. Я часто стесняюсь давать советы, Лоудон. И когда делаю это, то, значит, ничего другого не остается. Маленькое заседание в каюте, начавшееся так неудачно, закончилось под смягчающим влиянием вина и женщины при наилучшем настроении и довольно весело. Мэми в плюшевой шляпке Генсборо и в шелковом платье темно-красного цвета сидела как королева среди своих грубых собеседников. Страшный беспорядок каюты оттенял ее лучезарное изящество. Просмоленный Джонсон пал перед ее волшебной красотой. Она сияла в этом жалком помещении, как звезда. Даже я, обыкновенно не принадлежащий к числу ее поклонников, под конец воспламенился. И сам капитан, хотя и не был в уважительном настроении, предложил мне увековечить эту сцену моим карандашом. Это было последним актом вечера. Как я не торопился, но полчаса растянулись на три, прежде чем я закончил. Мэми была оттушевана вполне, остальные набросаны эскизно. Себя самого художник изобразил с затылка и очень похоже. Но всего больше я постарался над Мэми, и это был мой главный успех. — О! — воскликнула она. — Неужели я действительно похожа на это? Неудивительно, что Джим... Она остановилась и прибавила. — Это так же красиво, как он добр. Эпиграмма, которая была оценена и повторялась, когда мы распростились и следили за удалявшейся парочкой. Так наше прощание было заглушено смехом, и мы расстались прежде, чем я успел сообразить, в чем дело. Фигуры исчезли вдали, шаги стихли на безмолвной набережной. На корабле матросы вернулись к работе, капитан — к своей одинокой сигаре. И я, наконец, был один и свободен после долгого дня полного хлопот и волнений. У меня было тяжело на душе, быть может, под влиянием усталости. Я смотрел то на пасмурное небо, то на колеблющееся отражение ламп в воде, как человек, утративший всякую надежду и рассчитывающий найти убежище только в могиле. И вдруг мне представился город Пекин, плывущий со скоростью 13 узлов в Гонолулу, с ненавистным Трентом, быть может, и с таинственным Годдедаалем. И при этой мысли кровь взволновалась во мне. Казалось, о погоне и думать нечего. Казалось, у нас нет никаких шансов, раз мы прикованы к месту и теряем драгоценное время на укладку жестянок с бобами. «Пусть себе явятся первыми», — думал я, — «пусть себе...» Мы не заставим долго ждать себя. И с этого момента я стал считать себя человеком опытным, хладнокровным и только что не лелеял мысль о кровопролитии. Но вот прекратилась работа в каюте, так что я мог улечься в постель. Не скоро после этого сон посетил меня, а затем, спустя минуту, так, по крайней мере, мне показалось, я был приведен в сознание криками матросов и скрипом снастей. Шхуна отчалила прежде, чем я вышел на палубу. В туманном полумраке брежущего утра я видел тащивший нас буксир с рдеющими огнями и клубящимся дымом и слышал, как он бьет взбудораженные воды бухты. Передо мною на группе холмов громоздился освещенный город, казавшийся разбухшим в сыром тумане. Странно было видеть это ненужное освещение, когда звезды уже почти погасли, и утренний свет был достаточно силен, чтобы показать мне и дать узнать одинокую фигуру, стоявшую на пристани. Или не глаза, а сердце помогло мне узнать, чья тень виднеется в тумане среди фонарей набережной. Не знаю. Во всяком случае, это был Джим. Джим, явившийся взглянуть на меня в последний раз, и мы успели только обменяться прощальными и безмолвными приветствиями. Это было наше второе расставание, после которого мы поменялись ролями. Теперь я должен был разыгрывать аргонавта, обделывать дела, составлять планы и приводить их в исполнение, если бы понадобилось ценою жизни. А ему предстояло сидеть дома, посматривать в календарь и ждать. Я знал, кроме того, другую вещь, которая меня радовала. Я знал, что моему другу удалось воспитать меня, что романтизм — дело, если наша фантастическая покупка заслуживала этого названия, затронул, наконец, мою дилетантскую натуру. И когда мы плыли мимо туманного Гамалпайса и через бурливший проход из бухты, кровь Янки пела и ликовала в моих жилах. Выйдя из гавани, мы поймали точно в угоду моим желаниям свежий ветер с северо-востока. Мы не теряли времени. Солнце еще не взошло, когда буксир убрал канат, отсалютовал нам тройным свистом и повернул домой, к берегу, который начал озаряться первыми лучами дня. Никакого другого судна не было видно, когда Нора Крейна под всеми парусами начала свое долгое и одинокое плавание к разбившемуся судну.